Ездить на заднице Ниссы было кайфом, всем волнением. Как ни грустно Оливер это признавать, должен был прийти конец. Он подошел ближе, переходя к делу. Чресла Оливера лопаются, чтобы выпустить кремовый пирог в анальный проход Ниссы. Оливер отодвинулся на Ниссу, стоная и толкаясь в нее. «Всегда удовольствие», – простонал Оливер. «О, твоя задница божественна. Я могу терпеть это каждый день. Ниса позволит ему это сделать». Последние несколько насосов слились в Ниссу, прежде чем Оливеру, к сожалению, пришлось уйти. Все трое купались в последствиях, лицо Тацу было в пятнах, а из спины Ниссы капала вода. Детство Оливера дернулось, отчаянно нуждаясь в длительной чистке после столь долгого пребывания в заднице Ниссы. К счастью, были в душе, хотя Тацу решила вымыть Оливера своим языком, чтобы он стал милым и влажным для следующей пьесы. «Посмотрим правде в глаза, это стало обычным делом», – прошептал Оливер на ухо Тацу. Тацу признал поражение, оторвавшись от Оливера, оседлав его и опустившись на его мужественность. И снова Оливер толкнулся в ее тугую киску, и снова Тацу поддался тому, что становилось очень очевидной зависимостью. Глава 32. Глава 32. Зайдя и услышав новости, Лорел упала на кровать и вздохнула. Через секунду к ней присоединилась Сара, обняв Лорел за шею сзади. «Похоже, мне нужно кое-что объяснить Барбаре», — сказала Лорел. Сара сжала руку сестры. «Мы сделаем это вместе, все трое». Две сестры Лэнс встретились у губ очень нежным, но в то же время очень страстным поцелуем. Саре, одетой в нижнее белье, было не меньше одежды, чем Лорел. Лорел положила руку на задницу Сары, одетой в стринги, и сжала ее. Пока Лорел сжимала зад Сары, Сара натягивала рубашку Лорел на голову, растрепав волосы и выпуская свою твердую грудь в мир. Дверь открылась, и Оливер вошел внутрь, одетый только в полотенце. Две сестры Лэнс перестали действовать. «И к слову о том, что мы трое могли бы вместе», — сказала Сара. Несмотря на то, что Оливер только что вышел из душа, мокрый насквозь, от него все равно пахло сексом. Это не было большой загадкой. Почему? Лорел схватила полотенце Оливера и сорвала его. «Мы собираемся наверстать упущенное время», — сказала ему Лорел, неуловимо сжав промежность Оливера. Оливер застонал, и обе сестры вылизали его мужское достоинство, дразня его. Они пошли all-in с его ртами, посасывая его длину, целуя сбоку, а сестры двигались, чтобы пососать его яйца. «О, нам действительно нужно наверстать потерянное время». Лорел глубоко сосала Оливеру, пока Сара сосала его яйца. Вспышка энергии в его чреслах после нескольких раундов с Тацу, Ниссой, Шадой Мэй в различных формах и комбинациях, все они занимали его в течение дня. Оливер положил пальцы на затылок Лорел, глубоко покачиваясь ей в рот с множеством толчков. Стоны усилились, и обе эти милые женщины отправились в город, чтобы узнать о мужественности Оливера. Они поменялись местами, сосали его в течение нескольких минут и целовали Оливера, пока он не рванулся вперед. «Почти готово». Громкие, жадные звуки, которые они издавали, соревнуясь за сперму Оливера, не помогали его сдержанности. Он толкнулся назад, глубоко вонзив Лорел в рот, пронзив женщину глубоко в горло. Яйца Оливера полностью сжались, когда Сара доила его, чтобы убедиться, что он захватил рот Лорел. Оливер рванулся вперед, высыпая как можно больше семян в горло Лорел. Стоять на четвереньках на кровати, когда Оливер откинулся на спинку кровати, выглядело совершенно величественно. Особенно, если учесть, что Сара его доит. Лорел получила порцию семени Оливера, отчего по ее телу распространилось теплое чувство. Осушив Оливера, в этом раунде она развернулась. «Не говори, что я не делюсь с сестрой». Поцелуй между ними позволил Лорел передать Саре свою долю семени Оливера. Конечно, Лорел взяла чуть больше, так что это не было сплитом. Но Сара не могла быть разочарована, когда проглотила подарок, сделанный ей сестрой. Помогая друг другу избавиться от оставшейся одежды, почти не прошло времени, как сестры Лэнс были полностью раздеты догола, перебирая и прощупывая друг друга. Оливер присоединился к ним, касаясь их тела и тереся поясницу Сары. Он вошел глубоко в тело Сары, и она прижалась к нему. Несмотря на то, что ее младшая сестра получила первую помощь Оливера внутри нее, Лорел не могла быть такой уж плохой. Сильные руки Оливера, прижимаясь к ее телу, посылали волны удовольствия по всему телу, и умелые руки Сары сделали то же самое. «Заставь ее кричать», — потребовала ответа Лорел. Оливер так и сделал, и Сара закричала прямо в ухо Лорел от того, как сильно ее били. Его толстые, раздутые яйца неоднократно ударялись о ее тело. «Просто жду, когда его опустошат, но слишком рано». Оливер надавил на Сару, полностью ее набив. После нескольких выстрелов внутри Сары Оливер проскользнул внутрь тела Лорел. Ее внутренние стены вокруг Оливера сжимались, обнимать его очень крепко, как будто приветствуя старого друга. О, Оливер дернулся, а Лорел, их кожа скользнула вниз. Вес его больших яиц, просто давящих на ее бедра. Теплый, сочный, очень красивый, действительно очень красивый. Оливер прижался к Лорел, прижимаясь к ней. «Смотри, кто сейчас кричит». Они оба были такими, поскольку Оливер теребил Сару, когда въезжал в Лорел. Ее спортивное, сексуальное тело было практически зажато между ним и Лорел. Оливер врезался в Лорел, нанеся ей 30 прямых ударов подряд. Затем он проскользнул в Сару, сделав 20 толчков, а затем снова в Лорел еще 30. Взад и вперед, и обе эти милые дамы стараются побороться за Оливера. Оливер закрыл глаза, надавливая на них обоих. Он двигался со всей возможной скоростью, не обладая сверхчеловеческой скоростью. Убедиться, что Сара и Лорел долго не чувствуют себя опустошенными. Несмотря на потерю прямого контакта Оливера на несколько минут, Саре было очень трудно по-настоящему разочароваться в том, что косвенный контакт делал с ней. Сильное тело Оливера, прижимавшееся к ней, когда он врезался в Лорел, а Лорел практически кричала в ухо Саре, это было практически раем. «Не останавливайся», — умоляла его Сара. «Но теперь твоя очередь», — сказал Оливер. Сара выдохнула, когда сила Лорел, кончающая под ней, была возбуждающей и очень сексуальной. Очень возбуждает ощущение, что ядро ее сестры просто раскачивается под ее телом. А затем Оливер, мокрый от оргазма Лорел, скользнул обратно в Сару. Несколько медленных, глубоких, жестких и страстных толчков сотрясли Оливера в тело Сары. О, это было великолепно! Чувство, которое Сара хотела сохранить до конца своей жизни. Как можно сильнее сжала Оливера и освободила его от своих стен. «Сядь на лицо своей сестры, пока я выебу ей мозги». Честно говоря, не самая красноречивая просьба. Сара переползла через кровать и упала на лицо Лорел. Ее задница, мерцающая в темноте, покачнулась, когда она упала на рот Лорел. Вкус ее сестры заставил Лорел повеселиться. Ее ноги, плотно обхватившие Оливера, вогнали молодого человека в ее тело. Веселье, которое они поделили, взволновало их обоих. Оливер гладил ее ноги, поклонялся им, делал их своими, делал все, чтобы Лорел оставалась живой. О, Оливер думал, что он подойдет ближе, внутри Лорел. Ее сжимающиеся стены требовали его семени. В сочетании с тем, как Лорел энергично ела киску своей сестры, и Оливер был удивлен, что он еще не выпил свой груз. Он ускорил темп, проникая в нее немного глубже. Почти здесь Оливер почувствовал это. Оргазм, вызванный переключением между двумя сестрами. Справедливо это справедливо, Лорел должна заслужить это. Сара закрыла глаза. Она чувствовала, что Лорел готова заработать семя Оливера, учитывая то, как он хрюкнул, как животное. «Прекрасно», — думала Сара, но она была чертовски уверена, что получит следующий. Учитывая все обстоятельства, Лорел заслужила эту награду. «Черт, это действительно хорошо», — выдохнул Оливер. «Так близко, я чувствую это». Лорел тоже это чувствовала. Она собрала силу своих внутренних мускулов, напрягаясь вокруг него. Шива показал ей еще несколько приемов, которые просто бесполезны в бою. Хотя часть Лорел не могла дождаться, когда Оливер станет достаточно сильным, чтобы поставить Шиву на ее место и использовать все ее дырочки в качестве своей личной свалки. Тот день еще не наступил, но Оливер кончал, причем очень сильно. Его яйца лопались и хлестали внутри нее. Оливер поднял ноги Лорел, целуя их, в то время как он наполнил ее своим кремовым пирогом. Оливер, Лорел и Сара пришли одновременно. Совершенная гармония, абсолютно идеальная. Оливер оторвался от Лорел. Сара, еще не успев закончить, оторвалась от сестры. Пара небольших поцелуев на промокшем лице Лорел позволили Саре спуститься вниз по телу Лорел и поцеловать ее живот, слегка опухший от выделений Оливера. Медленно Сара сунула палец в рот и засунула его себе взад, проверяя воду. Оливер рванул обратно на полную мощность. В жизни были определенные вещи, перед которыми он не мог сопротивляться. Женщина, особенно такая прекрасная, как Сара, охотно предлагающая свою задницу, была одной из них. Оливер жаждал анального секса, и, учитывая, что Сара была так охотно готова уступить, он притянул ее к себе на колени. «Ты дразнишь маленькую шалунью, — сказал Оливер. «Вы собираетесь что-то делать с моим непослушным поведением?» — спросила Сара. Оливер что-то сделал, засунув свой член в анальный проход Сары. Сара страстно вскрикнула. Сначала было немного боли, но удовольствие пересилило боль. Оливер агрессивно подавил свое разочарование по поводу ее поддразнивания над ее телом. И, о боже, Сара почувствовала жжение, удовольствие, танцующее по ее телу. «Олли, ты знаешь, что тебе нравится здесь снова. Это довольно жарко». Лорел присоединилась к ним, съедая свою сестру, пока Оливер брал ее за задницу. Их главной задачей было заставить Сару стонать. Оливер взял верхнюю половину Сары, а Лорел массировала ноги Сары, заставив ее просто стонать. Так долго не протянет. Особенно с Лорел, облизывающей и сосущей его яйца в перерывах между поеданием Сары. По правде говоря, задница Сары, это было слишком хорошо, чтобы отказаться от него, но Оливер должен был проявить много самообладания. И когда это было объединено с тем, как громко Лорел устроила спектакль о том, чтобы съесть свою сестру, это было вдвойне проблемой. «Почти готово», – простонал Оливер. Пара толчков погрузилась глубоко в тугую задницу Сары. Сара кончила первой, прежде чем Оливер выплеснул полную награду прямо в зад Сары. Внутренняя часть ее дыры вместе со щеками была покрыта белыми пятнами. Сперма, хлынувшая из ее задницы, только заставила Оливера толкнуть сильнее и толкнуть ее прямо в новый оргазм. Сара получила еще 3 оргазма, каждый раскачивал ее тело сильнее, чем предыдущий. Мысленно восхищаясь ее выносливостью, Саре все же нужно было на мгновение сделать перерыв. Конечно, нечестивым не было покоя. Язык Лорел проник в ее задницу. Что-то в том, чтобы почувствовать язык ее старшей сестры в ее заднице, очистить сперму их парня, было так хорошо для Сары. Лорел вымыла тарелку и отстранилась. А теперь пора сделать следующий шаг, и это было бы как всегда восхитительно. Сара и Лорел повернулись, глаза вспыхнули от удовольствия, и бросились Оливера на кровать. Они остановились на ощупывании его тела, по крайней мере, пока. Хотя у троих было негласное соглашение, что скоро будет больше веселья. Глава 33. Барбара наклонилась вперед, слыша все, что произошло, прямо от Лорел и Сары. Оливер был втянут на очередную тренировку с леди Шивой в тот момент, когда все они вернулись в храм, и даже Барбаре Гордон не хватило наглости, чтобы разрушить это. Тем не менее, она слышала об отдельных путях, которые они выбрали, в Лианью, владение Шивы и Нандапарбат. По крайней мере, они были найдены, и Барбара могла бы ударить себя ногой за то, что даже не рассмотрела эти места в их источнике. «Но есть люди, которые хотят твоей смерти», — сказала Барбара. «Вау, это что-то, и есть список». Сара и Лорел подтвердили это кивком. Барбара просто присвистнула. «Это было совсем немного, если честно. Мы вернемся, как только будем готовы», — сказала Сара. «Надеюсь, скоро». «Да, надеюсь, скоро», — согласилась Барбара. «Я никому не скажу, ты же знаешь, как я хорошо умею хранить секреты, хотя люди уже поняли, что происходит между вами тремя». Лорел поджала губы. «Ну, мы знали, что в конце концов это выйдет. Надеюсь, годы, которые пройдут, сделают это легче». Барбара тоже на это надеялась, хотя часть ее не соглашалась. Она должна была сообщить сестрам новости. «Квинтин не очень хорошо себя чувствует», — сказала Барбара. «Он очень сильно бьет по бутылке». «О, папа», — сказала Лорел. «Когда Квинтин был моложе, он так много работал, чтобы быть трезвым, не желая уподобляться своему отцу или деду. Тем не менее, оказалось, что эти демоны вернулись с движением обеих его дочерей. Я проверяла его, папа проверял, когда мог, но...» «Это сложно», — сказала Барбара. «Твоя мама пыталась немного задержаться, но для нее это было слишком. Они развелись всего несколько месяцев назад. Он не пытался бороться с этим». Сара и Лорел посмотрели друг на друга. Оба думали об одном и том же. «Мы не можем вернуться», — сказала Лорел. «Мы просто не можем. Пока. Но, может быть, если бы был способ сообщить ему, что у нас все в порядке, и никто об этом не узнает», — сказала Сара. «Может, ему будет намного лучше. Может быть, но пока ты не вернешься домой, все будет хорошо», — сказала Барбара. «Он винит в этом Оливера, и бедняжка Тея пострадала от этого. Не то чтобы сейчас она ангел». Лорел нахмурилась, не слишком обрадовавшись, узнав, что ее отец излагает свои обиды на Оливера, на Тею. От этого ей почти захотелось вернуться и подолгу поговорить с отцом. «Что происходит с Теей?» – спросила Лорел. Этот вопрос вдохновил Барбару вздохнуть в ответ. «О, что не происходит с Теей?» – спросила Барбара. «Взлом и проникновение, кража в магазинах, употребление наркотиков, обо всем, кроме проституции, и ее постоянно отпускают из-за Мойры Куин, ее глубоких карманов и талантливых юристов. Ей действительно нужен будильник, хотя я не уверен, что ее мать кому-то помогает. Ты с ней разговаривал?» – спросила Лорел. Барбара только фыркнула. «О, Лорел, она меня ненавидит. Ты знаешь что? Я знаю это. Она так и не смогла смириться с тем, что я взломал ее мобильный телефон, чтобы получить компрометирующую информацию на Оливера, когда я думал, что он вам изменяет». Сара сузила глаза. «Ни один из лучших моментов Барбары. Я знаю, меня все выругали из-за этого, и моему отцу пришлось поговорить с Робертом и Мойрой, чтобы сгладить ситуацию», — сказала Барбара. «Не уверен, что он сказал. Никогда не видел, чтобы папа в ком-то так разочаровался. Хотелось бы, чтобы он кричал. И я действительно облажался там, потому что это был единственный раз в тот день, когда Оливер не изменял тебе. Фактически, Оливер помогал своей старой подруге из средней школы Бонни Кинг, которая страдала от ужасной зависимости от таблеток. То, что делал Оливер, было довольно самоотверженным, и Бонни наладила свою жизнь, приняв участие в Олимпийских играх, вышла замуж за успешного журналиста и родила маленькую дочь. Не то чтобы Барбара шпионила за ними. «Я сожалею об этом», — сказала Барбара. «Но, я полагаю, что я был неправ. О, вы не представляете, как больно признать, что я ошибаюсь в этом». «Что ж, в большинстве случаев вы были правы», — сказала Лорел. «Но когда ты ошибаешься, ты действительно ошибаешься». Барбара только вздохнула. Более правдивых слов никогда не было, и слова Ниссы о ее истинных намерениях по поводу неодобрения Лорел и Оливера задело. Потому что, как бы Барбара не ненавидела это признавать, она задавалась вопросом, есть ли в них какой-то уровень обоснованности. Нет, Барбара не могла ревновать Оливера Куина ко всем людям. Нет, не сейчас, ни когда-либо. Идите налево и избегайте почти смертельной атаки клинком, а затем направо и развернитесь. О, Оливер наконец-то подумал, что он продвигается вперед. Подделайте стрелу вправо и выстрелите стрелой влево. О, Шива поймал эту. Она была готова отправить стрелу обратно. Оливер увернулся от стрелы за секунды до того, как она вонзилась ему в грудь. Отступив назад, Оливер избежал последней атаки Шивы, глубоко вздохнув. Он отразил еще две атаки, прежде чем схватить Шиву и чуть не повалить ее на землю. Шива изменил свой импульс и швырнул Оливера на землю. И старайтесь не вывихнуть его пальцы, прежде чем поймать удар по ребрам и захватить Шиву. Шива выкатился, и Оливер швырнул ее на циновку. Вытяните руку и обхватите ею Шиву, но Шива отменил свою атаку и прижал Оливера к земле. Цепь обвивала его лодыжку. Оливер наступил на цепь и попытался повалить Шиву на землю. Шива упал на землю, тяжело дыша. Волнение от такой ровной борьбы заставило ее накачать адреналин и разогреть ее тело. Две атаки Шивы с ножом были заблокированы, и Оливер схватил ее своего рода треугольником. Громкий крик боли раздался от Оливера как раз перед тем, как он смог задушить леди Шиву. Она ударила его ножом в заднюю часть ноги, чтобы сломать захват. Шива схватил Оливера и связал его, как крендель. Она прижала его к земле и снова попыталась сломать ему руку. Оливер выскочил из захвата и приземлился на ноги, но Шива поймал его на приземлении. Спустя несколько мгновений Оливер Куин проснулся на скамейке, где Талия и Шада лечили его раны. Джейд очень удивленно наблюдала за этим. «О, он у тебя был, но она вырвала его», — сказала Джейд. «Мы все знаем это чувство. Вы улучшились, вы почти готовы перейти к следующему этапу своего пути». Оливер сел, не обращая внимания на боль в челюсти. «А что?» Шива приложил палец к его губам. «Оливер, пока заткнись. Лига убийц — важный элемент поддержания порядка в хаотическом мире», — сказал Шива. «Больные люди, коррумпированные политики, цивилизации, которые впадут в анархию, все закалены Лигой убийц». Шива отступил еще одним движением. Несмотря на то, что ее тело было выставлено на показ, когда она откинулась назад, Оливер сосредоточился прямо на глазах женщины. Но что происходит, когда глава Лиги болеет? Здесь Талия переместилась, зная, что приближается, и смирилась с этим. «Вы упадете в своем стремлении спасти свою сестру без силы Лиги Ассасинов, стоящий за вами», — сказал Шива. «Ты должен убить демона и занять его место, потому что его время подошло к концу». В течение многих лет леди Шива наблюдала, как Лига Убийц все больше и больше уходит от своих целей. Она попыталась оценить несколько человек, чтобы занять место демонов. Джеймс Рис, серебряная обезьяна, был первым из них, но он оказался неадекватным и как мужчина, и как воин. Рикардо Диас был другим, но Диас был не более чем жестоким головорезом, несмотря на то, что он был очень умелым и амбициозным. Шива забрал его прямо из приюта, чтобы обучить его, но ей пришлось освободить его. Диас поклялся доказать Шиве свое достоинство и заставить ее заплатить за оскорбление его, но так называемый дракон был всего лишь маленькой ящерицей, несущественной для планов леди Шивы. Потом был Брюс Уэйн, которому она помогла набраться сил после перелома спины. Ра в нескольких случаях намеревался сделать Брюса своим наследником, но детектив отказался это сделать. Но разрушительные действия столь долгой борьбы с Готэм Сити сравнялись с величайшим детективом мира. «Это твоя судьба, Оливер Куин, и ты меня не подведешь». Шива понял, что у нее есть еще один шанс найти достойного преемника Лиги, покончить с расом и вызвать новый рассвет. За эти годы Рас стал вялым, потому что еще почему паразиту вроде Дамиена Дарка было позволено жить так долго? Оливер вышел, Талия следовала за ним. «Вы знали, что она учила меня убить вашего отца, не так ли?» Талия остановилась на пару секунд и кивнула. «Я сделал». И Талия посмотрела в огонь, вспомнив, каким человеком был ее отец. Но после своей последней битвы с детективом, ее бывшим возлюбленным, Рас аль Гул определенно был не тем человеком, которым был раньше. Он вернулся, иначе. Возможно, он совершил одну поездку в яму Лазаря слишком много. «У вас нет с этим проблем?» – спросил Оливер. Талия нежно положила руку Оливеру за подбородок и сосредоточилась на нем. «Я видел своего отца вблизи, и если бы я этого не делал, я бы не согласился. Возможно, затеял личную кампанию, вендетту против вас, но безумие овладело им». Сожаление, разочарование и множество других эмоций распространились по лицу Талии, и безумие уничтожит человека, мир и Лигу. Он был главой Лиги, прожил сотни лет, раздвинул пределы ямы Лазаря за пределы того, для чего он должен использоваться. Талия наклонилась и нежно поцеловала Оливера в губы. Оливер положил руку на поясницу Талии и продолжил поцелуй. «Возможно, мы пришли, чтобы найти, где должно произойти что-то новое, где кто-то должен занять его место. Стоит попробовать, да». Оливер надеялся, что он будет к этому готов. Талия видела, как небрежно Ра игнорировал Ниссу. Этот человек потерял самоощущение в своей одержимости поиском достойного наследника. Но если Шива считал Оливер достойным, то, возможно, пора Лиге претерпеть некоторые изменения. Ее отец всегда говорил, что некоторые сорняки неизбежно придется подрезать. Но когда эти сорняки пришли прямо из времени, возникла серьезная проблема. Тацу прервал медитацию и мгновенно вздохнул. Ей приходилось возвращаться к Оливеру, несмотря на попытки убедить себя, что это было разовое событие. И, возможно, она так и начинала, но каждый раз Тацу сосредотачивался на прикосновении Оливера, на том, насколько хорошо он заставлял ее себя чувствовать. Это заставляло тепло распространяться по ее телу. «Здравствуйте». Она повернулась и наткнулась на Диану. Тацу решил, что женщину звали. Она вела себя со всей гордостью и амбициями воина, и Тацу уважал эту умелую женщину. «У вас проблемы с приспособлением, не так ли?» «Да, я чувствую, что мог бы сделать больше, чтобы спасти их». Диана села рядом с Тацу и попыталась ободряюще улыбнуться своей коллеге-сестре. Но, честно говоря, Диана могла видеть, откуда исходил Тацу. «Мы всегда думаем о том, что мы могли бы сделать постфактум», сказала Диана. «Ты сделала все, что могла, как я сделала все, что могла». Диана тихо вздохнула. Тацу поднял руку. «Я была обманута могущественной волшебницей, позволив ей остаться на острове», сказала Диана. «Я исправил эту ошибку, но я не мог смотреть им в глаза. Итак, я уехал к Лианью, где я думал, что буду там до конца своих дней в изгнании. И, может быть, я это заслужил. Правда?» – спросил Тацу. «Никто не может винить тебя за то, что ты обманулся». Диана в ответ только пожала плечами. Она должна была знать лучше. «У всех нас есть демоны, с которыми нам нужно бороться. Но мы обретем новую силу», – сказала Диана. «И скоро мы будем достаточно сильны, чтобы противостоять прошлому». Амазонка часто думала о том, что она может отправиться домой раньше, чем позже. Она не прошла мимо Оливера, Сары, Лорел или кого-либо еще, в основном потому, что не была готова. Тем не менее, настало время, когда Диане пришлось столкнуться со своими сестрами. «Я почти чувствую все эти отношения с Оливером, это слишком рано», — сказал Тацу. «Что ж, он вам понравился», — сказала Диана. «И не разочаровывайся, жизнь продолжается, даже когда мы чтили тех, кого потеряли». Тацу закрыл глаза, довольный. Диана села рядом с ней, тоже медитируя. Наконец, Тацу смог найти баланс, надеясь, что она сможет сохранить его в свое время. Оливер вернулся, чтобы быть с Лорел, Сарой и Барбарой. Барбара только что объяснила ему кое-что из того, что происходило. «Возможно, нам придется уехать раньше, чем позже», — сказал Оливер. «Если Спиди такая, я могу быть единственной, кого она будет слушать. Ради нее ты должен оставаться на месте». Леди Шива появилась у бокового входа в комнату. Барбара склонила голову, Лорел и Сара тоже, и Оливер выглядел почти готовым бросить ей вызов. «Вы сможете спасти мир и, таким образом, сможете спасти свою сестру, но только тогда, когда вы будете контролировать свою судьбу», — сказала леди Шива. «Я пришлю кого-нибудь, кому я доверяю, присматривать за твоей сестрой, чтобы она не упала, прежде чем ты сможешь подняться. Спасибо». Шива вышел из комнаты так же быстро, как и она, в своей обычной серьезной манере. Барбара, будучи Барбарой, подхватила это заявление. «И что она имеет в виду, говоря о росте? Я должен убить Рассаль Гуля и занять его место». Было так тихо, что Оливер подумал, что он полностью оглох. Глаза Барбары вспыхнули, и она несколько минут молчала, и даже Сара и Лорел были удивлены. Рассаль Гул, глава Лиги Ассасинов, один из самых смертоносных людей в мире, который на протяжении сотен лет борется с вами за ниндзя. «Я не уверена, действительно ли ниндзя это слово», — сказала Сара. Лучше всего Барбара произвела впечатление смертоносного взгляда летучей мыши. Он получил 9 баллов из 10, еще нужно немного поработать. «Это Рассаль Гул?» «Да, он», — сказал Оливер. «Кажется, Шива думает, что я тот, кто возьмет под контроль Лигу». Талия, Шада и Джейд постоянно говорили ему, что Шива очень верит Оливеру. Оливер решил не подвести их Шиву, потому что подвести леди Шиву было смертельно опасно. Следующие несколько секунд Барбара очень тщательно подбирала следующие несколько слов. «МММ, она слишком уверена в себе», — сказала Барбара. Барбаре не нравился Оливер, но, несмотря на их разногласия, она не хотела его смерти. И Шива наполнял его разум опасными идеями, которые могли убить его. Мысль о том, что Оливер Куин, придурок-плейбой-наследник-миллионер, который никогда не видел пары женских ног, которые он не хотел бы отрывать друг от друга, победив Рассаль Гула, казалось Барбаре непостижимой. Но, возможно, все они изменились. «Я был удивлен», — сказал Оливер. «Итак, я», — сказала Барбара. «Тебе не обязательно этого делать». Оливер посмотрел Барбаре прямо в глаза. Если бы он не знал лучше, он бы почти подумал, что Барбара Гордон, эта сука-киберпреследователь, будет сочувствовать ему, как и всем людям. «Я должен», — сказал Оливер. «Я должен спасти свой город. Это все о миссии», — ахнула Барбара. «О, замечательно, как раз то, что нам нужно, двое». Оливер задумался, о чем говорила Барбара. Она встала и торопливо двинулась к двери. «Надо проверить», — сказала Барбара. «Не пройду ни слова об этом. Надеюсь, в следующий раз, когда я увижу тебя, он не будет в сумке для тела». Барбара не хотела унывать, но в свои самые разочаровывающие моменты она была реалисткой. «О, Барбара, не могли бы вы сделать мне одолжение?» «Что это?» — спросила Барбара. «Следи за Спиди для меня. Ты же знаешь, что она меня ненавидит, верно?» — спросила Барбара. Оливер не смог удержаться от удара медведя. «И чья это вина?» «Да пошел ты, королева», — сказала Барбара, хотя это было нерешительно, и она сказала это в шутливой манере, больше похожей на гнев. «Я тоже тебя люблю, Бэбс». У Барбары легкая улыбка, несмотря на то, что она ненавидела себя за это. С этими словами Барбара вернулась в Штаты, сначала в Стерлинг, чтобы проверить Квинтина Итью, а затем в Готэм, чтобы проверить себя у величайшего детектива в мире. Глава 34. Глава 34. Леди Шива подготовила Оливера к очередной тренировке после ухода Барбары. И Оливер разбился, прекрасно понимая, что утро принесет еще больше возможностей для тренировок. Что-то вырвало Оливера из его снов. Он обнаружил, что окутан чем-то теплым, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что кто-то качает ее бедрами вверх и вниз на его промежности, вставляя его внутрь себя, верхом на нем. «Хорошо, ты проснулся. Хотя для того, чтобы разбудить определенную часть тебя, нужно не так уж много времени. Видением красоты верхом на Оливере была Джейд Нгуин, более известная как Чешир. О, и скольжение этих теплых влажных стен по нему было потрясающим. И ее тело, ее прекрасное тело заставили Оливера погрузиться в волну вечного удовольствия. Прекрасный вьетнамский убийца ехал немного сложнее. «Ты не будешь меня разбудить?» – спросил Оливер. «И попросить моего согласия? Боюсь, я не знаком с этим термином», – сказала Джейд. Дразнящая улыбка расплылась по лицу Джейд, когда она качнула бедрами. Оливера это ничуть не удивило. Тем не менее, Оливер нащупал грудь Джейд, пока она спускалась на них. Ее оливковый цвет лица вздохнул от блеска пота и возбуждения. Каждый раз, когда она падала на Оливера, она погружала молодого человека чуть глубже в себя. Оливер застонал, все быстрее и быстрее Джейд упала на него. Она действительно хорошо доила его. «Еще нет, красавчик!» Джейд отстранилась и развернулась, давая Оливеру прекрасный вид на ее соблазнительную задницу. Оливер нырнул вперед, схватил Джейд за талию и немного погрузился в нее. Мужественность Оливера натолкнулась на нее, отчего Чешир просто плакал от удовольствия. Он был почти внутри нее. Внутренние губы Джейд практически взывали к Оливеру в ту секунду, когда он толкнул ее. Оливер втолкнул эту женщину в кровать. Она хотела позволить Оливеру вольности и воспользоваться его измученным состоянием. Что ж, Оливер собирался использовать Джейд по своему усмотрению в качестве оплаты. Честно говоря, Джейд не возражала против этого. Особенно, когда Оливер крепче сжал ее бедра и еще глубже погрузился в нее. «Как тебе это нравится?» Оливер зарычал. «Идеально!» Джейд выкрикнула это слово, и Оливер забился в нее. Он ехал на ней, все ближе и ближе приближаясь к оргазму, но Оливер вырвался из него в последнюю минуту. Поворот был честной игрой. Оливер дразнил Джейд, насколько это было возможно. Он медленно пытал Джейд. Он терся своим мужским достоинством о ее поясницу, никоим образом не проникая в Джейд. Несколько вращательных движений бедер Оливера заставили Джейд испачкать его. А потом Оливер отстранился от скольжения почти в Джейд еще раз. Джейд обхватила пальцами край одеяла и разразилась радостным криком. Чуть глубже, Оливер работал вращающимися движениями против Джейд, пока не оказался почти внутри нее, наполняя ее своим могучим жезлом. Один дюйм за дюймом, пока Оливер не оказался глубоко внутри нее. Второй раз внутри нее оказался более приятным, чем в первый раз. Джейд напрягла свои внутренние мускулы перед Оливером, и чем глубже он проникал в ее тело, тем сильнее он стонал. Оливер ускорился, достав Джейд почти до самого конца. На четвереньках Джейд выглядела как видение красоты, и Оливер восхищался ею. Джейд подумала о том, чтобы сегодня утром уйти за счет Оливера. Однако Шива, должно быть, не утомлял Оливера, как обычно. Выносливость, которую продемонстрировал Оливер, вывела Джейд из себя и чрезвычайно возбудила ее, и потребность в нем только увеличивалась. Она сжала Оливера, немного сжимая его, пока он почти не достиг конца. Оливер отстранился в последнюю секунду, чтобы предотвратить оргазм. Он затащил Джейд в позу горячего сиденья, крепко держа руки на заднице тугого убийцы. «Верни мне этот член», — потребовала Джейд. Оливер заколебался, решив вместо этого выбрать красивую гибкую грудь Джейд и ее еще более гибкую задницу. Он толкнул Джейд, несколько раз качаясь против нее. Оливер наклонился, танцуя по шее Джейд с многочисленными поцелуями и легкими нежными сосаниями к ее шее. «Когда я буду в порядке, дорогая», — выдохнул Оливер. «Когда я буду в порядке и готов, пора напомнить Джейд, кто главный. И когда он будет хорош и готов, Джейд будет хороша и готова забрать Оливера». Она чуть не поглотила Оливера своим телом, покачиваясь внутри своего тела. Немного глубже, но не совсем. Наконец, Оливер полностью сбил Джейд. Он проник в нее, доводя Джейд до предела. Чешир закричал, чувствуя себя так, словно Оливер разделил ее пополам. Честно говоря, это не было плохим предчувствием. Оливер сажал Джейд вверх и вниз, сдвигая ее теплые стены на него и полностью наполняя ее до точки невозврата. «О-о-о!» Джейд простонала. «Как тебе это?» Оливер зарычал ей на ухо. «Больше! Дай мне больше!» Оливер ускорил темп, углубляясь в Джейд. Он держал ее за руки и энергично трахал. «Как вы думаете, это то, что вы должны получить, когда пытаетесь трахнуть кого-то во сне без его согласия?» — спросил Оливер. «Что самое лучшее удовольствие?» — спросила Джейд. «Потому что это обязательно научит меня». Сарказм в голосе Джейд исчез, Когда она закричала, требуя еще, Оливер наполнил ее полностью, и вес его опухших яиц лежал на ней. Оливер подтолкнул Джейд еще немного, достаточно сбавив скорость. Джейд стояла на четвереньках, склонившись над изголовьем кровати. Оливер схватился за бедра Джейд, откинувшись назад, и врезался в ее тело. Несколько плотных, интенсивных толчков вместе, Оливер действительно отправился в город на Джейд, растягивая ее киску. «Вы, должно быть, устали», — выдохнула Джейд. Оливер чуть не столкнул Джейд с изголовья. Она цеплялась за дорогую жизнь, и Оливер ускорил темп, сделав еще больше толчков. Вся ночь Джейд была наполнена оргазмом за оргазмом. Каждый из них доставляет ее телу больше удовольствия, чем предыдущий. Каждый из них вызывает дрожь и волну удовольствия в глубине души Джейд, тем быстрее, чем быстрее Оливер въезжает в нее. «Еще нет», — прорычал Оливер на ухо Джейд, «но ближе, чем раньше». «Да», — промурлыкала Джейд ему на ухо. «Дай мне это, детка». Оливер отдал его Джейд, раскачивая ее еще больше. Он продлил кульминацию Джейд как можно дольше. Эти плотные, влажные стены, прижимающие Оливера, могли бы убить его, если бы он не был осторожен. Ему просто нужно было сдерживаться достаточно долго, чтобы Джейд подошла. Джейд сжалась вокруг него и наполнила его соком. Оливер, теперь промокший, вошел глубоко в Джейд. Темные волосы, прилипшие к ее вспотевшему лицу, делали ее чертовски сексуальной. Оливер наполнил утробу Джейд мощным залпом семян. Оливер, его пальцы скользили по телу Джейд, продвигаясь все быстрее и быстрее внутрь нее, качая Джейд почти до края и заставляя ее кончить еще два раза, прежде чем Оливер полностью кончил. Отрываясь от нее, Джейд отползла назад и развернулась. Она глубоко прижалась к Оливеру, проводя ногтями по его груди. «Я искренне удивлен, что мне не пришлось драться с Лорел, Сарой, Талией, Шадо или кем-то еще, чтобы провести с тобой время наедине», — выдохнула Джейд, снова поцеловав Оливера. «Ты, все, что я думал о тебе. С другой стороны, если вы привлекли внимание Шивы, вы чертовски хороши. Стоит чего-то особенного». «Да, он многого стоит». Джейд и Оливер оторвались от послесвечения как раз вовремя, чтобы увидеть леди Шиву, которая уронила свою одежду на землю. Нестареющий воин вошла в комнату во всей своей красе. Она подошла и агрессивно поцеловала Оливера в грудь. «Пришло время для еще одного урока контроля», — сказал Шива. «Как насчет того, чтобы я посмотрел, насколько ты можешь контролировать себя на этот раз?» — спросил Оливер. Шива схватил Оливера за промежность и прижался к его губам в поцелуе, от которого у Оливера перехватило дыхание, и заставил Оливера просто схватить Шиву, прикасаясь к ней столько, сколько он позволял. «Мы скоро до этого дойдем», — сказал ему Шива. «Но сначала...» И Оливер понял, что Шива, отвлекая ее сексуальностью, просто привязал Оливера к изголовью кровати. Очень медленно Шива провел пальцем по груди Оливера, останавливаясь всего в нескольких дюймах от его промежности. «Вы узнали, насколько смертельным может быть секс», — сказал Шива. «Даже больше, чем любой нож, любой меч или любая стрела». Шива немного поиграл с Оливером, прежде чем отстраниться. Леди Шива и Чешир, две очень смертоносные и чрезвычайно сексуальные женщины, сблизились, чтобы пообщаться друг с другом. Оливер наблюдал, как губы Шивы охватили губы молодой женщины. Джейд закрыла глаза, поскольку Оливер задавался вопросом, насколько она была вовлечена в план Шивы. Шива знакомо исследовал тело Джейд, а Оливер наблюдал за работой мастера, фиксируя все точки, которых касался Шива, чтобы ее соки текли в памяти. Несмотря на то, что Оливер не был новичком в сексе, он кое-чему научился. «Сможешь ли ты протянуть час, не взорвавшись?» — спросил Шива. «Если ты это сделаешь, я позволю тебе трахнуть меня и делать со мной все, что ты хочешь». Оливер уже был настороже, должен был быть подвох. Шива то и дело целовал тело Джейд, протягивая руку, чтобы погладить мужское достоинство Оливера. Она дразнила его, медленно, чувственно, как если бы она хотела создать нагрузку для очень интенсивного и очень плодотворного взрыва. Оливер закрыл глаза, приподнялся еще немного. Рука Шивы прижалась к его промежности. Каждое движение немного приближало Оливера, скользя в ладони Шивы. Она сжала кулак вокруг Оливера, сжимая вокруг молодого человека и отпуская его еще несколько раз. Джейд по безмолвному приказу Шивы подошла, чтобы доставить удовольствие яйцам Оливера своим ртом. После того, как Шива погладил его, а Джейд пососала его яйца, Оливер просто удвоил его. Что ж, было бы разочарованием, если бы тебя было так легко сломать. Шива залез на все тело Оливера. Мягкая, но упругая природа ее кожи полностью потрясла Оливера. Шива наклонился, посасывая шею Оливера, прижимаясь к нему. Она держала Оливера за бедра, чтобы Оливер не подошел и не проник в нее. «Он создан, чтобы служить долго», — сказала Джейд. «Но так вкусно, до последней капли». Джейд провела языком по распухшей голове Оливера, почувствовав его вкус. Оливер потянулся, сомкнувшись на губах Джейд. Ее мягкие, шелковистые губы почти приоткрылись, чтобы проглотить Оливера между ними. Джейд поцеловала Оливера в кончике, скользнув его головой почти в рот, прежде чем отодвинуться от него. «Вплоть до последней сочной капли», — добавил Шива. Они подползли к Оливеру по обе стороны. Следующие несколько минут они поклонялись его вытянутому шесту. Прижав свои губы к его члену и заставив его подергиваться, Шива и Джейд точно знали, как мучить Оливера и заставить его просто выдохнуть от удовольствия. Их мягкие, сочные губы скользнули по Оливеру и очень сильно пососали его. Чередующиеся сосания, мягкие, но твердые ласки заставили Оливера удвоить свое удовольствие. Потребность в кульминации боролась с необходимостью проникнуть внутрь Шивы. Бесконечная и постоянная теплота разливалась по Оливеру, пока секунды шли. Медленно, мучительно и сексуально Оливер чувствовал, как это накапливается в нем. «Почти на полпути», — сказал Шива. «Но это означает, что у тебя есть полчаса до конца». Шива взял Оливера в рот и несколько минут сильно сосал его. Это было пограничной пыткой, попытка сдержаться и попытка не кончить Оливеру в рот. Не помогло то, что рука Джейд потерла его бедра и попыталась схватить его яйца, чтобы дать их. «Никто не говорил, что один из ее тестов будет легким», — сказала Джейд. «И я знаю, что ты можешь стоять, тебе просто нужна правильная мотивация». Чтобы продемонстрировать это, Джейд встала позади Шивы и начала гладить ее тело, как будто показывая Оливеру все чудеса, которые он может исследовать, если протянет час. В затуманенном уме Оливера пришла еще одна мысль. Если он продержится час, невозможно предсказать, как долго Оливер сможет продержаться в Шиве. Его доводили до предела. Наконец, Шива прервался, небольшой перерыв, небольшая пауза. Нефрит, масло. Джейд достала бутылку масла и уловила смысл Шивы. Оливер стал свидетелем того, как Джейд массировала ноги и ступни Шивы, смазывая их маслом до последней капли. И Шива сделал то же самое с Джейд и заставил эрекцию Оливера почти доходить до потолка. Его крик, чтобы он выпустил и ударил, становился все сильнее. Их замасленные пальцы ног и подошвы терлись о длину Оливера. Затем их ноги толкают его. Гладкость масел пропитала Оливера и заставила его пульсировать. Эти две женщины выполняли очень интенсивную и очень агрессивную двойную дрочку ногами Оливера. Все их ноги были намазаны маслом. Оливер наблюдал, как они тоже коснулись ног друг друга. Оливер пускал слюни на их прекрасные ноги, а его мужественность пульсировала. Его пределы, безусловно, подвергались испытанию, с которыми играли, пока Шива волочил свой большой палец по вену Оливера. Он дернулся. «Постарайся не кончить, постарайся не кончить», Оливер определенно мог это сделать. Несмотря на то, что Джейд обернула подошвы вокруг Оливера, чтобы дрочить ему, пока Шива терся пальцами ног о его яйца. Черт возьми, это было так хорошо, иметь эти сексуальные, маслянистые ступни по всему телу. «Его будет непросто сломать», сказал Шива. «Но, конечно, он не хотел бы ничего лучше, чем кончить нам на ноги. И с волнением наблюдай, как мы медленно посасываем пальцы ног друг друга. Насос, помпа, помпа». Яйца Оливера почти прижимают его к кровати. Он не хочет ничего лучше, чем кончить. «Было бы жарко», сказала Джейд. «Я уверен, что ему бы хотелось, чтобы с наших ног просто капала его густая сочная сперма. Бьюсь об заклад, он не сможет продержаться ни секунды». Тик, тик, тик. О, Оливер чувствовал себя так, как будто он бежал марафон, когда обе эти женщины по очереди проверяли его выносливость ногами. Его член сердито пульсировал, яйца были полны спермы. Отрицание, которое Оливер давал себе, очевидно. Они взяли масло в руки и поменяли тактику, агрессивно дернув Оливера. Их быстрые движения руками и периодическое дыхание на его члене сделали Оливера просто размером. О, он так сильно этого хотел, хотел дать им волю. Почти готово. Оливер не мог сказать, время, которое он должен был сдержать, или его оргазм. Его яйца сжались, и Оливер погрузился в глубокое медитативное упражнение, чтобы попытаться выстоять. Их помада испачкала кончик его мужественности, а их нетерпеливые языки зашевелились о них. Шива и Чешир по очереди доили члены яйца Оливера. Конечно, час должен был его закрыть. Оливер застонал, тогда его чресла сжались. Одна минута. Черт возьми, Оливер просто должен был держаться за дорогу. Шива дрочил ему еще быстрее, масло с ее руки позволяло ей гладко дрочить. «Ты такой крупный мужчина, что думаешь, что не кончишь», — сказал Шива. «Но посмотри на мой рот, Оливер, ты хочешь кончить внутрь, не так ли? Давай, еще немного». «Не обращайте внимания на рот Шивы, игнорируйте ее руки, не обращайте внимания на Чешира, ощупывающего ее тело, просто игнорируйте все, блокируйте это». Оливер почти продержался целый час, когда эти две женщины агрессивно били их. Чешир прижался к яйцам Оливера и заставил его дернуться вперед, стоня от удовольствия. «Почти там, так близко, так близко». Напряжение в Оливере взорвалось вместе с удовольствием его паха. Он залил Шиву и Джейд своим оргазмом. На двух женщин капали капли сильнейшего взрыва Оливера. Шива держался, дрочил Оливеру, а Джейд доила его яйца. Они были покрыты, мокрые от его семени. «И жаль, что ты не продержался ни секунды». Оливер застонал, они, должно быть, шутили его. Всего одна крошечная секунда, и Оливер сломался в самом конце. Шива обнимал яйца Оливера, лаская их, пока она вылизала его до упора. «Так близко, но так далеко», — сказал Шива. Две женщины целовались на кровати, делили между собой семя Оливера и медленно, сексуально очищали друг друга. После взрыва Оливера его больше не трогали. Ему пришлось наблюдать, как Джейд высасывает белые выделения из груди Шивы, прежде чем две женщины оторвутся друг от друга. Они поиграли друг с другом еще немного перед отъездом. Шива на секунду встретился взглядом с Оливером и послал ему крошечный поцелуй на прощание. Пузырь спермы лопнул у нее во рту. Оливера оставили в постели, разочарованного и злого. Сегодня Шива довел его до предела, и Оливер устал играть в ее игры. Всего одну секунду. Одна чертова секунда. Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 35. Оливер освободился от затруднительного положения, в которое его поставил Шива. В один прекрасный день он перевернет столы и получит ее. Он позволил этому разыграться в его голове. В конце коридора стояла Нисса, ожидая, что Оливер подойдет. Глаза Ниссы расширились, и она подошла к Оливеру, взяв его за руку, чтобы привлечь его внимание. «Это правда?» – спросила Нисса. «Неужели Шива ставит вас своим преемником?» Оливер был удивлен, но на самом деле Нисса узнала о неизбежном плане Шивы сделать его следующим Ра-Аль-Гул. У него уже был этот разговор с одной дочерью демона. Следовательно, было разумно, что Оливер должен будет вести этот разговор с другой дочерью демона. «Да, она сказала, что если я смогу убить Ра-Аль-Гуля, тогда у меня будет лига». Нисса не отпустила Оливера руки. На самом деле трудно понять, что происходит в голове Ниссы прямо здесь и сейчас, поэтому Оливер подумал, что ему было полезно выйти и спросить, чтобы он знал, были ли они на одной странице. «Что вы думаете об этом?» Этот вопрос, как бы нагруженный поначалу, показался Ниссе очень разумным. Она вырвалась из мыслей, которые доминировали в ее голове, и оглядела Оливера с головы до ног, прежде чем заговорить. «Если бы вы спросили меня об этом год назад, — сказала Нисса, — я был бы против, но на самом деле время моего отца прошло, больше раз, чем следовало. Возможно, в глубине души он это знает, и, если Шива считает, что вы готовы пойти на этот шаг, тогда я тоже. Даже после того, как Оливер завоевал ее уважение, победив Ниссу в битве, он добился многих успехов, многих улучшений. Ее палец просто танцевал по щеке Оливера, и она наклонилась, делясь коротким, но довольно пикантным поцелуем. Возможно, Нисса ошиблась в том, что Оливер начал, и с каждым днем она знала это больше, чем когда-либо. «Я вижу себя достойным», — сказала Нисса. «Я вижу, что вы проявили себя достойно, и мне, и Лиге, и всем, что между ними. Теперь я знаю, что ты единственный, кто может вывести Лигу на следующий этап». Нисса закрыла глаза и примирилась с суровой правдой. «И мой отец, он уже не тот человек, которым когда-то был», — сказала Нисса. «Но я действительно прошу вас об одном. Независимо от того, что говорит Шива, не торопитесь с этим, пока вы не будете полностью готовы. Потому что, если вы не готовы бросить все против моего отца, это будет». Оливер заставил Ниссу замолчать поцелуем, что также успокоило женщину перед ним. Они разошлись, и Оливер сделал еще одно заявление. «Я понимаю». Выйдя за угол, Оливер заметил Барбару Гордон, что было неожиданно. Она говорила по телефону, что-то проверяла. Как только Барбара закончила трубку, она повернулась к нему лицом. Прошло много времени с тех пор, как эти двое не разговаривали один на один, и это было еще более громкое время, когда с обеих сторон не было много язв, направленных друг на друга. «Я думал, что вы уезжаете. Планы полетов были отложены на день или два», — сказала Барбара. «Я выйду за дверь к вечеру, не волнуйся». Оливер кивнул и посмотрел на рыжую. Она смотрела на него, как будто пытаясь понять, почему его больше нет в коробке, в которую она его поместила. «Спасибо, что не раздумывали над тем фактом, что я все еще жив. Послушай, ты мне не нравишься», — сказала Барбара, — «но ты не заслуживаешь смерти. Вы ничего не сделали, чтобы этого заслужить. Есть люди, которые не согласятся с вами». Барбара только поерзала и вздохнула. «Да, есть люди, которые со мной не согласны, но есть много людей мелочных и мстительных, и там были опасные люди. Я видел список, я знаю средства и методы этих людей, и, если я смогу покалечить некоторых из них по пути, чтобы убедиться, что вы, Лорелла и Сара, вернетесь без всякого горя, ну, я сделаю это. Это будет нелегко». «Нет, не будет», — сказал Оливер. «Вот почему мне нужна Лига и ее ресурсы, чтобы победить». Оливер не мог заставить себя сказать это. «Это Мерлин, не так ли?» — спросила Барбара. «Ты не хочешь этого делать. Это не то, что я хочу делать, это то, что я должен делать», — сказал Оливер. «И этот человек умер давным-давно вместе с Ребеккой в том переулке». Барбара только нахмурилась. «Достаточно одного плохого дня, чтобы полностью свести с ума совершенно рационального человека. И у Малькольма Мерлина действительно был плохой день. Я впечатлена», — призналась Барбара. «И ты не представляешь, как мне трудно сказать это о тебе». Оливер невольно ухмыльнулся. «О, у меня есть идея. Если серьезно, вы тренируетесь с леди Шивой, и она что-то видит в вас, и вы учитесь на своих ошибках», — сказала Барбара. «Есть разница между тем, как ты участвовал в гамбите, и сейчас. Не знаю, что это, но я действительно впечатлен, и я имею в виду это». Барбара решила позволить сбросить и другую бомбу. «Я впечатлен, и, честно говоря, это меня пугает». «Я уверен, что это меня тоже напугает», — сказал Оливер. «Но Лорелла и Сара рассказали вам, через что нам пришлось пройти, и что мы должны делать». Двое стояли друг с другом. Барбара открыла рот, чтобы что-то сказать, что угодно, но ей нужно было попрощаться с Лореллой и Сарой, прежде чем ей действительно нужно было уходить. «И я буду приглядывать за теей, но постарайся вернуться домой как можно скорее», — сказала Барбара. «Я сделаю это, и я в большом долгу перед тобой». Барбара кивнула и попятилась, чтобы выйти из комнаты. Находиться в одной комнате с Оливером было определенно менее противно, чем раньше, и Барбара не знала, что она к этому думала. Лорелла и Сара спорили друг с другом. Кулак Сары был близок к тому, чтобы ударить Лорел по щеке. Лорел заблокировала его и повалила Сару на землю, пока Сара не изменила положение и не оказалась на вершине Лорел. Лорелла и Сара боролись друг с другом, пока не вырвались на свободу и не встретились лицом к лицу. Две сестры, равные друг другу в равной степени, знали, что это допустит ошибку. Барбара просунула голову в комнату, и Лорел, и Сара прекратили спарринг и обратили внимание на молодую женщину, которая пересекла комнату. «Думал, ты вчера уехал? Ну, меня задержали», — сказала Барбара. «И я рад, что сделал, потому что, ну, я просто рад, что сделал». «Что ж, ты можешь остаться», — сказала Сара. «Пока. Я не могу, и ты знаешь почему», — сказала Барбара. «Вы действительно хотите, чтобы он пришел искать меня и взорвал все, что мы сделали?» Сара и Лорел моргнули, и оба покачали головами. «Нет, то, что за ними приедет величайший детектив в мире, они не были». «Все изменилось», — сказала Лорел. «Я знаю, что тебе сложно осознать это». Барбара наклонилась ближе к двум сестрам. «Мы приближаемся, но я не совсем там. Я разбираюсь в этом. Я возвращаюсь домой, и я надеюсь, что мы все сможем во всем разобраться». Лорел крепко обняла Барбару. «О, Барбара напряглась, как красиво пахли волосы Лорел». Она старалась не заострять на этом внимание. Она пошевелилась и тоже обняла Сару, прежде чем она рассталась. «Надеюсь, ты скоро вернешься домой», — сказала Барбара. «И не волнуйтесь, я никому не скажу. Я проверю твоего отца и тею, а также посмотрю, что я могу сделать, чтобы твой путь домой был безопаснее. «Мы будем благодарны за любую помощь», — ответила Лорел. Барбара кивнула. Прощание было одной из худших частей, хотя это не навсегда. Она ушла, минуя Диану и Тацу, которые были увлечены каким-то разговором, и направилась к двери. На самом деле Барбара надеялась, что они будут дома, но коррупция в Стерлинге была примерно такой же, если не чуть хуже, чем в Готэме. И это определенно что-то говорило. Оливер нанес несколько размеренных ударов по леди Шиве. Сегодня все пришли посмотреть последнюю тренировку по просьбе Шивы. Лорел, Сара, Ниса, Талия, Тацу, Диана, Шада, Мэй и Джейд наблюдали за битвой между ними. И все они наблюдали, как Оливер показал свой лучший результат на сегодняшний день. Ему есть что доказывать, и он бросит все возможное на леди Шиву. Кто проделал отличную работу, оставаясь на шаг впереди Оливера. Она заблокировала Оливеру руку, повернула его и перевернула на руку. Оливер вырвался и схватил Шиву за ногу, чтобы повалить ее на ногу. Она боролась и подпрыгивала, а Оливер поймал нокаутирующий удар, который обрек его в более ранней схватке. И он схватил Шиву за другую руку, прежде чем повалить ее. В заключение, Шива вырвался на свободу, дернув челюсть, и Оливер сопротивлялся. Она схватила Оливера за шею, чтобы удержать нерв, но Оливер переместил свой вес, так что Шива не мог схватить его должным образом, чтобы усыпить. Оливер выпустил стрелу, и Шива отбросил ее. Оливер поймал стрелу и воткнул ее в Шиву, который заблокировал атаку. Подметая ногу Шивы, Оливер думал, что он ее сбил, пока Шива не схватил его в руку ножницами. Оливер вырвался из захвата и снова поднялся на ноги, собираясь нанести еще один удар, но Шива быстрыми движениями уклонился от него. По крайней мере, пока Оливер не прижал ее к углу, прижав леди Шиву к стене. Шива вырвался на свободу, сумев использовать маленькую комнату против Оливера, отправив его врезаться в стену. Опустившись на колени, Оливер тяжело дышал и выскочил обратно, только для того, чтобы Шива снова опустил его ногой. Правая нога Оливера смялась из-под него. Он схватил Шиву за руку, когда он положил ее ей на плечо, и швырнул ее на землю. Шива с треском приземлился и отскочил, прежде чем Оливер смог полностью вывести ее из строя. Двое сцепились костяшками пальцев, пока Оливер снова не оказался на коленях перед леди Шивой. А пора. Оливер думал, что на этот раз он не проиграл. Неужели Шива намеренно преждевременно остановил бой, прежде чем Оливер смог вернуть себе преимущество? И теперь ты готов? Готов для чего? Потребовал ответа Оливер. Талия, принеси. Талия подошла к коробке, и Оливер взглянул на нее, гадая, что Шива припас сейчас, и что еще более важно, что было в той коробке. Он был не единственным, как только смотрели люди в толпе. Пытаясь создать самых сильных и эффективных солдат, японцы создали сыворотку, которую они назвали Мирикуру. Он укрепил тела, залечил все травмы, но это было ужасно дорого, и умы испытуемых были опустошены, ведь не всякий мог принимать сыворотку. Они должны были быть особенно сильными. Шива сорвал с Оливера рубашку и оставил его с обнаженной грудью, с несколькими шрамами на спине и шее. Она открыла коробку и достала пузырек, прежде чем положить его в шприц. «А теперь я укреплял ваш разум, наряду с вашим телом, изучая все, что мне нужно, чтобы подготовить вас к Мирикуру», — сказал Шива. «Это последний элемент, который вам понадобится, чтобы победить демона, если только ты не считаешь себя недостойным». Оливер посмотрел на ее вызывающее выражение лица. «Я». Он был готов принять лекарство. Шива воткнул сыворотку прямо в вену руки, сделав инъекцию Оливеру. Он мог чувствовать что-то, силу, тепло, уверенность, даже в несколько раз больше, чем обычно чувствовал Оливер Куин. Шрамы на его теле зажили, и Оливер почувствовал себя полностью переродившимся, а также полностью разгневанным. «Ты использовал меня как пешку в своих играх, Шива», — сказал Оливер, — «и залог твоего болезненного самоудовлетворения». Оливер ударил Шиву и бросил ее на землю. Она села с улыбкой на окровавленных губах. «Да, Оливер, пора стать мужчиной и взять то, в чем тебе отказали». Оливер поднял Шиву с земли и прижался губами к ее губам, не заботясь о том, были ли ее губы окровавленными. Оливер разорвал рубашку Шивы, разорвал ее, ощупал ее тело, и она толкнулась в него. Принимая этот момент, Талия отодвинула статую нефритовой обезьяны в комнате, заменив тренировочные маты на очень роскошную кровать. И как раз вовремя. Оливер зарычал и швырнул Шиву на кровать. «Посмотрим, как тебе нравится, когда тебя используют как чью-то игрушку для секса». То, что Шива знал, должно было случиться. Это была долгая игра, и теперь им пора смягчить более смертоносные эффекты Мерикуру, чтобы Оливер мог стать сильнее, чем раньше. Глава 36. Глава 36. Оливер очень агрессивно толкнул Шиву на кровать, схватил ее за грудь и грубо впился в нее пальцами. Его губы прижались к ее губам и поцеловали Шиву. Шива попытался ответить на поцелуй, но Оливер контролировал женщину своим языком. Его штаны были очень узкими, учитывая, насколько тяжело было Оливеру, было нелегко выбраться из них, не теряя при этом сцепления с Шивой. К счастью, Талия и Джейд вытащили Оливера из штанов. Мускулы в его члене набухли и запульсировали от желания, наконец, оказаться внутри леди Шивы. Но Оливер посмотрел ей в глаза и понял, что это именно то, чего она хотела. Итак, Оливер решил настроиться против нее, отказав Шиве в том, чего она хотела. «Держу пари, ты хочешь, чтобы я прижал тебя к этой кровати и выебал тебе мозги, не так ли?» — спросил Оливер. «Бьюсь об заклад, тебе не терпится, когда я похоронен глубоко внутри твоего тела, не так ли?» Оливер прижался к Шиве, прижавшись к ней на определенном уровне. Она попыталась поднять бедра, чтобы встретиться с Оливером, погрузить его внутрь себя, но Оливер стянул ее на кровать. «Ну, угадай, это подождет», — сказал Оливер. «Талия, Джейд, иди сюда». Джейд вошла в комнату и заняла позицию. Обе женщины очень жадно смотрели на пульсирующую эрекцию Оливера. Их губы увлажнились от удовольствия. «Талия, раздеться», — сказал Оливер. «Джейд, держи Шиву и заставь ее смотреть, что ей придется ждать, чтобы получить». Джейд забралась позади Шивы и прижала ее как можно крепче. Шива на самом деле не сопротивлялся. Она бросила Джейд один из этих взглядов в глаза. «Просто на чьей ты стороне?» — спросил Шива. «Сторона, которая заставит меня трахнуть». Теперь Талию раздели догола, и Оливер пополз за ней, обняв ее. Он атаковал тело Талии энергичными поцелуями. Затем последовали медленные движения по ее подтянутому сексуальному телу, и Оливер придвинулся немного ближе к отверстию, которое требовало заполнить его членом. Оливер немного отступил, заставив Талию просто ахнуть от разочарования. Оливер подразнил ее еще чуть-чуть, придвигаясь к ней все ближе. «Я хочу этот, и ты получишь это». В отличие от некоторых людей, Талия приняла подарок Оливера. Она закрыла глаза, он чувствовал себя очень большим, как будто он касался каждой ее точки сразу. Оливер потянулся внутрь, толкнул Талию на кровать, прижимаясь к ней. Каждое прикосновение вызывает трение, восхитительное трение в теле Талии. «Шива, ты можешь забрать меня», — сказал Оливер, «при условии, что вы не кончите в течение следующего часа. От того, что вы видите». Шива только застонал, она не ожидала, что Оливер сделает это. Но этот вызов, эта мысль взволновали Шиву не так сильно, как руки Джейд, расчесывающие ее обнаженное тело. Сексуальная убийца разделась и прижалась грудью к спине Шивы. «Ты же не собираешься упростить это, правда?» — сказал Шива, пытаясь уравновесить ее дыхание.